Наступила тишина. Дюжина глаз уставилась на Джеффри. Он поднял взгляд и будто впервые увидел Роксану. На лице его застыло выражение замешательства. «Ох, Роксана!» — запинаясь, произнес он. В дюжине голов родились подозрения, возникли мысли о скандале. Возможно ли, чтобы в жизни этой пары, столь казалось глубоко любящей, таилась некая взаимная неприязнь? Что еще могло послужить причиной грубой вспышки на столь безоблачном небосклоне? «Джеффри!» — в голосе Роксаны слышалась просьба. Застигнутая врасплох и объятая ужасом, она все же понимала, что это случайность. Ни на миг ей не пришло в голову обвинять его или обижаться. В ее голосе была дрожащая мольба. «Скажи, Джеффри!» — слышалась в нем. «Скажи Роксане, своей Роксане!» «Ох, Роксана!» — вновь начал Джеффри. Замешательство сменилось болью. Он явно, как и она, был застигнут врасплох. «Я не хотел», — продолжал он, — «ты напугала меня. Ты... мне показалось, что кто-то напал на меня. Я... как глупо получилось». «Джеффри!» — слово как молитва, как подношение великому Богу из глубины этой нежданной и бездонной тьмы. Они оба были уже на ногах, прощались, запинаясь, извиняясь, объясняя. Никто и не пытался делать вид, будто ничего не случилось, это было бы святотатством. «Джеффри плохо себя чувствует», — оправдывались они. Он стал нервным. В глубине сознания таился необъяснимый ужас. Но и радость, что хоть между ними на секунду и выросло нечто, его гнев и ее страх, а потом и общее горе. Но, несомненно, они еще могут все исправить сейчас же, пока еще есть время. Не бурный ли поток бьется у их ног, жуткое свидетельство какой-то ненанесенной на карту стремнины? В машине при полной луне речь его звучала сбивчиво. «Это необъяснимо», — все твердил он. Он сосредоточился на покере, полностью погрузился и прикосновение к плечу воспринял как нападение. Нападение. Он вцепился в это слово, защищаясь им как щитом. Он испугался чужого прикосновения. Его жест просто стряхнул эту нервозность. Вот все, что он помнит. С глазами полными слез они шептали слова любви под ночным небом, пока тихие улицы Марлоу проносились мимо. Позже, лежа в постели, они молчали. Джеффри решил неделю отдохнуть от работы, просто греться на солнышке, спать, гулять, пока не успокоятся нервы. Как только решение было принято, Роксана снова почувствовала себя в безопасности. Подушка под головой стала мягкой и уютной, кровать, на которой они лежали, стала широкой, прочной и белой, в сиянии льющемся в окно. 5 дней спустя, в прохладный полдень, Джеффри схватил дубовое кресло и выбросил его в окно. Потом лег на кушетку и заплакал, как ребенок, призывая смерть. В голове его прорвался тромб размером с горошину.